906. Урусвати знает сущность самоунижения. Грубость унижает человека. Грубость есть мрак невежества. Грубость не свойственна йогу. Йог утончает мышление и тем живет в двух мирах. Скажут, неизбежно множество грубых явлений приносится в мир надземный. Но такие сферы не посещаются путниками восхождения. Лишь высшие наставники ради милосердия посещают жителей грубых сфер. Но даже высший дух страдает, прикасаясь к атмосфере грубых вибраций. Нельзя представить себе, насколько заражена земля грубостью. Люди оказываются как бы окруженными эпидемией заразной. Только сильная воля может пробить слой заразы, не подвергаясь воздействию эпидемии. Сознание может защитить человека, но оно должно быть ясным. Нелегко избежать косвенных воздействий низших вибраций, но приказ воли может создать щит, и тогда помощь надземная может легко достичь путника. Мыслитель остерегал: «Всеми силами искореняйте грубость».